Пиркс бесшумно приблизился к людям, стоявшим около телеграфистов, наклонился и стал читать через плечо того со шрамом. 6:18.3, иду полным ходом, дойду 8:0.12, конец. Телеграфист придвинул левой рукой бланк и продолжал запись. Луна главному альбатросу 4 Марс-Луна. Точка. Имеете ли повреждение? Точка. Отвечайте. Морзе, запятая, радиофон. Не доходит. Точка. Сколько часов можете держаться на аварийной тяге? Точка. Пеленгованный дрейфь 06.21. Точка. Прием. Порыв Марс-Луна. Луне главный. Точка. Иду полным ходом к альбатросу. Сектор 64. Точка. У меня перегрет реактор. Точка. Несмотря на это, иду дальше. Точка. Нахожусь 6 на парсеков от пункта, запятая, запеленгованного СОС. Точка. Конец. Вдруг второй радиотелеграфист, тот бледный, издал какой-то нечленораздельный звук. Все стоявшие склонились над ним. Человек, который впустил Пиркса, подал командору заполненные бланки. Второй телеграфист писал. Альбатрос 4. Всем. Точка. Лежу в дрейфе. Эллипс Т-341, сектор 65. Точка. Обшивка корпуса лопается. Дальше. Точка. Кормовые переборки не выдерживают. Точка. Аварийная тяга реактора 0. Приже. Точка. Реактор выходит из-под контроля. Точка. Главная перегородка повреждена во многих местах. Точка. Повреждение на третьей палубе возрастает под действием аварийной тяги. Точка. Утечка теплоносителя продолжается. Точка. Пытаюсь цементировать. Точка. Перевожу экипаж в носовой отсек. Точка. Конец. У радиотелеграфиста тряслись руки, когда он писал. Один из стоявших взял его за ворот рубашки, поднял, вытолкал за дверь, вышел сам, но через минуту возвратился и сел на его место. «У него там брат», — пояснил он, никому не обращаясь. Пиркс наклонился теперь над старшим радиотелеграфистом, который вдруг начал писать. «Луна главная Альбатросу, 4 Марс-Луна, точка». Идут к вам порыв из сектора 64, титан из сектора 67, баллистический 8 из сектора 44, кобальт 7.02 из сектора 94. Точка. Цементируйте перегородки в скафандрах за щитами при избыточном давлении. Точка. Сообщите аварийный дрейф на данное время. Точка. Конец. Человек, заменивший молодого телеграфиста, громко произнес. Альбатрос. И все склонились над ним. Он писал. Альбатрос 4. Ко всем. Точка. Аварийный дрейф не установлен. Точка. Шпангоуты корпуса плавятся. Точка. Теряю воздух. Точка. Экипаж в скафандрах. Точка. Машинное отделение залито теплоносителем. Точка. Щиты пробиты. Точка. Первая пробоина в рубке зацементирована. Точка. Заливает главный передатчик. Точка. Теперь буду держать связь только по радиофону. Точка. Ждем вас. Точка. Конец. Пиркс хотел закурить. Курили почти все, и видно было, как дым синими лентами уносится вверх, всасываемый вентиляционными отверстиями. Он искал по всем карманам сигареты и не мог найти. Кто-то, он даже не видел, кто сунул ему в руку открытую пачку. Он закурил. Командор сказал. «Коллега Миндал». На мгновение он закусил нижнюю губу. «Полный ход». Миндал сначала, по-видимому, был озадачен, но ничего не сказал. «Дать предупреждение?» — спросил человек, сидящий рядом с командором. «Да, я сам». Он подтянул к себе микрофон и начал говорить. «Титан, Марс, Земля, Альбатросу 4. Идем к вам полным ходом. Находимся на границе вашего сектора. Будем через час. Пробуйте выйти через аварийный люк. Будем около вас через час. Идем полным ходом. Держитесь, держитесь». Конец. Он оттолкнул микрофон и встал. Миндал говорил по внутреннему телефону у противоположной стены. «Ребята, через 5 минут полный ход». «Да-да», — отвечал он тому, кто находился у другого конца провода. Командор вышел. Слышен был его голос в другой комнате. «Внимание, внимание! Пассажиры, внимание! Внимание, пассажиры! Передаем важное сообщение. Через 4 минуты наш корабль увеличит скорость. Мы получили сигнал СОС и спешим». Кто-то закрыл дверь. Миндл коснулся плеча Пиркса. «Держись за что-нибудь. Сейчас будет больше 2». Пиркс кивнул головой. 2G для него ровным счетом ничего не значило, но он понимал, что теперь не время хвалиться своей выносливостью. Послушно взявшись за подлокотник кресла, в котором сидел пожилой телеграфист, он читал через его плечо. «Альбатрос 4, Титану, точка. В течение часа не продержусь на палубе, точка. Аварийный люк зажат лопающимися шпангоутами, точка. Температура в рулевой рубке 81, точка. Пар поступает в рубку, точка. Пытаюсь разрезать носовую броню и выйти, точка. Конец». Миндал выхватил у него из рук исписанный бланк и побежал в другую комнату. Когда он открывал двери, пол слегка дрогнул, и все почувствовали, что их тела наливаются тяжестью. Пошел командор. Он ступал с видимым усилием, сел в свое кресло, кто-то подал ему подвесной микрофон. В руках он держал скомканный листок, последнюю радиограмму с Альбатроса. Командор расправил листок и долго смотрел на него. «Титан Марк, Земля, Альбатросу 4», — произнес он наконец. «Будем около вас через 50 минут. Подойдем курсом 84,15, 81,2. Покидайте корабль. Мы найдем вас. Найдем наверняка. Держитесь. Конец». Человек в расстегнутом кителе, заменивший молодого связиста, вдруг вскочил и посмотрел на командора. Тот подошел к нему. Телеграфист снял с головы наушники, отдал их командору, а сам принялся регулировать надсадно хрипящий репродуктор. Вдруг все оцепенели. В кабине стояли люди, летавшие долгие годы, но такого никто из них еще не слыхивал. Тот, чей голос доносился из репродуктора, смешанный с протяжным шумом, словно отгороженный стеной огня, кричал: «Альбатрос! Всем! Теплоноситель! Рулевая рубка! Температура! Невозможно! Экипаж до конца! Прощайте! Проводка!» Голос оборвался, и слышен был только шум. Из репродуктора послышался какой-то скрип. Было трудно держаться на ногах, однако все стояли, сгорбившись, тяжело опираясь о металлические стены. «Баллистический 8, Луне главный!» — отозвался сильный голос. «Иду к Альбатросу 4. Откройте мне путь через сектор 67. Иду полным ходом, маневрировать при обходах не могу. Прием!» Несколько секунд длилось молчание. «Луна главная! Ко всем в секторах 66, 67, 68, 46, 47, 48 и 96. Объявляю секторы закрытыми. Все корабли, которые не идут полным ходом к Альбатросу 4, должны немедленно застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание, порыв! Внимание, Титан Марс Земля! Внимание, баллистический 8! Внимание, Кобальт-702! К вам обращается Луна главная. Открываю вам свободную дорогу к Альбатросу 4. Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта СОС приостанавливается. Начинайте торможение на напарсеке от пункта СОС. Следите за тем, чтобы тормозные огни в оптическом радиусе Альбатроса были погашены, поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи, удачи, конец». Теперь отозвался порыв морзянкой. Пиркс вслушивался в звуки поступающих сигналов. «Порыв, Марс-Луна. Ко всем идущим на помощь Альбатросу, точка. Я вошел в сектор Альбатроса, точка. Через 18 минут буду около него, точка. У меня перегрет реактор, запятая. Охлаждение повреждено, точка. После спасательных работ Буду нуждаться во врачебной помощи. Точка. Начинаю тормозить полным задним ходом. Точка. Конец. Сумасшедший, проговорил кто-то. И тогда все стоявшие до сих пор, как статуи, начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое гневное бормотание. «Порыв будет первым», — заметил Миндл и взглянул на командора. «Он сам будет нуждаться в помощи. Через 40 минут...» Он умолк. Репродуктор все хрипел и хрипел. Вдруг сквозь треск послышалось. «Порыв! Марс-Луна! Ко всем идущим на помощь Альбатросу-4! Нахожусь в оптическом радиусе Альбатроса. Альбатрос дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Корма раскалена до вишневого цвета. Сигнальные огни отсутствуют. Альбатрос не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным операциям. Конец». В другой комнате отозвались зумеры. Миндал и еще один мужчина вышли. У Пиркса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже, как ему хотелось оказаться там! Миндал возвратился. «Что там?» — спросил командор. «Пассажиры спрашивают, когда можно будет танцевать», — ответил Миндал. Пиркс даже не расслышал этих слов. Он смотрел в репродуктор. «Скоро», — спокойно сказал командор. «Включите мне оптическую связь, мы подходим. Через несколько минут должны их увидеть. Коллега Миндл, дайте второе предупреждение, мы будем тормозить на форсаже». «Есть», — ответил Миндл и вышел. Репродуктор загудел и раздался голос. «Луна главная. Титану, Марс-Земля, Кобальту 702. Внимание, внимание, внимание. Баллистический 8 заметил в центре сектора 65 объект светимостью -4. Порыв и Альбатрос не отвечают на позывные. Возможен взрыв реактора на Альбатросе. Для обеспечения безопасности пассажиров «Титан» Марс-Земля должен застопорить и немедленно отозваться. Баллистический 8 и Кобальт-702 действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю, «Титан Марс-Земля должен...» Все смотрели на командора. «Коллега Миндл», — сказал он, — «застопорим на парсеке». Миндл смотрел на циферблат своих часов. «Нет, командор, мы входим в оптическую зону. Потребовалось бы 6G. Тогда изменим курс». «Все равно будет по меньшей мере 3», — сказал Миндл. «Ничего не поделаешь». Командор встал, подошел к микрофону и заговорил. «Титан, Марс-Земля, Луне главный. Не могу застопорить, у меня слишком большая скорость. Меняю курс обходным маневром на половинной мощности двигателей и выхожу курсом 202 из сектора 65 в сектор 66. Прошу открыть мне путь. Прием». «Примите подтверждение», — обратился он к мужчине, который раньше сидел рядом с ним. Миндл кричал что-то по внутреннему телефону. Неустанно гудели зуммеры, на стенных табло вспыхивали огоньки. Вдруг вроде бы потемнело, эта кровь отхлынула от глаз. Пиркс широко расставил ноги. «Титан» тормозил на повороте. Корабль едва заметно вибрировал, слышалось протяжное на высокой ноте гудение двигателей. «Садитесь!» — крикнул командор. «Мне не нужны здесь герои! Сейчас 3!» Все сели на пол, вернее, повалились на него. Он был покрыт толстым слоем пенопласта. «Ну и ну! Теперь там все перебьется!» — пробурчал человек, сидевший рядом с Пирксом. Командор услышал это. «Страховое общество заплатит!» — ответил он из своего кресла. Кажется, было больше 3G. Пиркс не мог поднять руку к лицу. Пассажиры, наверное, все лежали в каютах, но что делалось в кухнях, в столовых? Он представил себе оранжерею, ведь этого ни одно дерево не выдержит. А внизу целые вагоны битого фарфора. Недурное зрелище. Репродуктор отозвался. «Баллистический 8 ко всем. Нахожусь в оптической зоне Альбатроса. Он в туче. Корма раскалилась. Прекращаю торможение